34. Пленника забросили в подоспевший фургон. Быстро загрузились сами, и машина резко стартовала, влившись в плотный автомобильный поток. «Зачем еще и шлюху убрали?» – спросил один из команды похитителей. «Тебе бабло заплатили?» – поинтересовался тот, что подарил духи. Он был старшим группы. «Ну, заплатили». «Вот и заткнись. Таков был приказ, а приказы не обсуждаются». Пленник лежал на животе со связанными за спиной руками, но даже не стонал, когда машина подпрыгивала на очередной выбоине. В этом районе дороги были скверными. «Эй, Партон, посмотри, что с ним», – сказал старший третьему бойцу. Тот заглянул пленнику в лицо и махнул рукой. «Порядок, просто он еще в шоке». Вдруг в автомобильном потоке за фургоном заработала полицейская сирена. Старший тотчас выглянул в окошко. «Что там?» – спросил Партон. «Копы куда-то прутся». «Не за нами?» «А кто их знает? Пока непонятно». Между тем транспортный поток начал расступаться, пропуская полицейских, и скоро те пристроились прямо за фургоном. 2-12-37, прижмитесь к обочине», – пророкотало из динамиков. «Это нам, босс!» «Вот козлы!» – выругался старший, включая на рации быстрое соединение. «Слушаю вас, оперативно 14». «Сэр, нам на хвост села полиция». «Вы нашумели?» «Нет, все было тихо. Возможно, ошибка. Или жильцы пожаловались». «Ну так отрывайтесь». «Дороги забиты, сэр». «Хорошо. В крайнем случае забирайте полицейских с собой. Я все улажу». «Понял, сэр», – кивнул старший, отключая связь. «Это что, валить их что ли будем?» – спросил тот, что пожалел проститутку. «Если понадобится, будем валить». «Повторяю, 2-12-37, прижмитесь к обочине», – напомнили о себе полицейские. «Давай, останавливайся», – крикнул старший водителю. «Выйду потолковать». Фургон сбавил ход и начал перестраиваться вправо. «Партон, оставь дверь открытой и подстрахуй меня, если что». «Понял, босс», – сказал боец, досылая патрон в своем пистолете. Фургон остановился, и старший вышел к затормозившему позади полицейскому автомобилю, держа на уровне груди служебное удостоверение. Полицейский выскочил с пистолетом наготове, но заметив, что незнакомец козыряет каким-то документом, опустил оружие и, подойдя, представился. «Сержант полиции Сторжик, предъявите документы». Старший вытянул руку с удостоверением. Сержант достал из кармана датчик и, проведя по удостоверению, взглянул на экран устройства. Тот показал, что документ неподдельный. «Здравия желаю, капитан Шор. У нас было анонимное сообщение о похищении человека». «Мы на задании, сержант. Ничего объяснить вам не могу, извините». «Ничего, капитан, я переживу. Счастливого вам пути». «Спокойного вам дежурства», – в тон ему ответил капитан Шор, и они разошлись, каждый к своему автомобилю. «Ну что, обошлось?» – спросил Партон, все еще держа оружие наготове. «Обошлось. Ксивы хватило», – выдохнул старший. «Ну и что это за ублюдки?» – спросил у полицейского сержанта его напарник. «Си-14, Рикс. Схавали человека и даже не поперхнулись. Для этих сволочей полиция не помеха». «Вот именно. Давай сгоняем в пирожковую, а? Хочется обожраться и забыться». «Да не вопрос, начальник. Я возьму с мясом и еще Робин Гуды». «А я сладкие. Сливовое варенье. Вот лучший наполнитель для пирожков». Тем временем фургон спецслужбистов уже мчался по освободившемуся шоссе. Команда переводила дух после недавних осложнений, а пленник все еще лежал лицом вниз и не издавал ни звука. На связь вышло начальство. «Оперативно 14. Вас вызывает 07-й». «Да, сэр. Движемся к условленному квадрату», – ответил старший. «Что с копами?» «Хватило ксивы». «Отлично. Дуйте к обусловленному месту, заказчики уже там. Передача мгновенная. Сгрузили и домой. Все поняли?» «Так точно, сэр. Понятнее не бывает». «Тогда отбой». Капитан Шор подмигнул Партону, а лейтенант Бортс отвел глаза. «Что не так, Бортс? Это была твоя любимая шлюха?» «Нет, сэр. Но она напомнила мне соседку, миссис Клэр». «Ну и когда ты это заметил?» «Только что. Ну, в смысле, перед самой операцией. «Какие пожелания, Бортс? Может, нужно вернуться и постричь траву на газоне?» «Поссать в лифте!» – прошептал Партон и зашелся хриплым хохотом, от которого заразились капитан Шор и даже водитель. «Ребята, идите в задницу! Уха! Уха-ха! Мерзавцы! Ну хватит! Ну пожалуйста!» – схлипывал он, и фургон бросало из стороны в сторону. Спустя четверть часа они остановились в пригороде возле такого же фургона, на боках которого предлагались услуги помойки окон, унитазов и закупорки протечек. «Партон, будь наготове». «Понял, босс». «Бортс, давай сортир». «Почему сортир?» «А разве не хочется?» «Хочется, сэр». «Ну и давай, потом составишь отчет». «О чем, сэр?» «О посещении сортира». Партон, сдерживая хохот, зажал рот рукавом и хрюкая свалился на пол. «Да, сэр, уже ухожу». Бортс отодвинул дверцу и, неловко выбравшись, заспешил к заведению на территории заправки, метрах в 40 от места передачи.